Глава 37. Ян приезжает на следующий день. Тоже вечером и тоже под подъезд. Я узнаю и его автомобиль. У нас здесь не часто такие останавливаются. Мне кажется, скоро соседи начнут обсуждать, с кем и куда я постоянно уезжаю. И почему мужчин то двое, то по одному, но те же самые. Я как раз иду из магазина и вижу его, стоящего у машины с подставкой под кофе и двумя стаканчиками. В другой руке телефон. Он что-то нажимает, затем прикладывает телефон к уху и замечает меня. Я чувствую вибрацию в кармане и понимаю, что он звонит мне. Ян отстраняет телефон от уха, отключая. И пока я иду к нему, смотрит на меня так, что у меня внутри все сжимается. Его взгляд — смесь бешеного огня и недовольства. Я давлюсь тем, какими эмоциями меня сносит, но продолжаю идти. Подхожу, равняясь с ним, скидываю голову. Ян. «Здравствуй, Саша». Он протягивает мне подставку. «Твой с белой крышкой». Я беру стакан и случайно задеваю пальцами его руку. И даже от этого мимолетного прикосновения меня будто бьет током. Он холодный, весь. Пальцами чувствую это снаружи, душой внутри. И мне совершенно точно не кажется. У Яна такой взгляд, от которого хочется отступить на шаг и еще один. И отходить до тех пор, пока не скроешься за дверь, и там, возможно, станет чуточку. «Ты приехал по делу?» Спрашиваю осторожно. Хочется казаться спокойной, но голос все равно чуть дрожит. «По делу», — коротко кивает он. Его голос звучит холодно, не так, как всегда, по-другому. Я веду плечами и от нервов делаю первый глоток кофе. Неожиданно замечаю, как у него дергается кадык. Но он при этом не теряет самообладание, сохраняет спокойствие. «Ты не пришла в офис», — наконец говорит он. «Второй день. Я не спрашиваю, почему. Это не мое дело, не сейчас. Но у тебя есть обязанности». Я просила пару дней. Выдыхаю, глядя на него снизу вверх. «Ты сам сказал хорошо», — повторяет он. «Но не думал, что ты исчезнешь, Саша». «Слово «исчезнешь»?» Он произносит так, будто я его предала. Губы у него сжаты в тонкую линию, а подбородок напряжен. «Я не исчезала?» «Ты не отвечала на сообщение Феликса». «Мне нужно было подумать, успокоиться. Я не могу жить только офисом и...» «И нами». Его голос становится резче. «Вот именно, Саша, ты не можешь, потому что ты нас вычеркнула. Вырезала как ненужную сцену из пьесы. Счет закрыт, спектакль окончен». Его слова бьют наотмашь, словно пощечиной. И говорит это все он таким тоном, что мне хочется одновременно упасть ему в ноги, чтобы извинять, и отвесить ему пощечину, потому что если кто-то здесь и может говорить все это, то только я. Потому что это для них был спектакль, а для меня — главная роль, в которую я неплохо вжилась. «Я не хочу устраивать сцен, Ян», — говорю, оборачиваясь на дом. «Конечно, я никого не вижу в окнах, но это не значит, что за нами никто не наблюдает. Я просто устала. Ты не представляешь, каково это — все время быть в чьей-то системе, подчиняться требованиям, быть доступной и...» «А ты думаешь, я не устал?» Ян резко бросает стакан в урну рядом. Гулкий стук разносится по пустынному двору. «Ты правда думаешь, что мне все это легко далось?» Что я спал спокойно, когда отец ставил мне ультиматумы. Что я все это устроил, как капризный ребенок, и теперь просто играю в игрушки. Его голос дрожит. Совсем не так, как раньше. Ни властности, ни холода, только злость и усталость. А еще будто я закусываю губу, считая, что это невозможно, нереально. Он не может ничего чувствовать, и его не может ломать от тех же эмоций, что и меня. Я не знаю. Мотаю головой. Не знаю, что ты делаешь и во что играешь. Я ничего не знаю, Ян, кроме того, что вы меня купили. Заплатили кучу денег за меня. Вот и все. Ян смотрит на меня долго. Его взгляд темный, напряженный, а еще от молчания по спине скатывается пот. Я боюсь и не боюсь его одновременно. Не знаю, чего ожидать, так что, когда он делает шаг ко мне, инстинктивно. Не потому что боюсь, хотя и это тоже. Скорее, я боюсь другого. Поверить, что для них это все тоже важно. Потому что потом... Избавиться от всего будет не так просто. Потом все, что между нами было, не вычеркнешь из жизни. Саша. Его голос слегка дрожащий, надломленный, охрипший, бьет по нервам, задевая нужное. Что-то внутри меня ломает. Я делаю шаг к нему сам. Оказываюсь близко-близко. А уже через секунду он меня обнимает. Крепко-крепко. Сдавливает мою талию, утыкается носом в шею. Он сильный и тяжелый. Мне неудобно, когда он так меня зажимает. Но я и мысли не допускаю отвернуться или освободиться. Стою так, со скатывающимися слезами по щекам, довольно долго. Вчера мне было сложно поверить Феликс. Сегодня я вижу, как ломает Яна. Если бы он только говорил, только пытался убедить, я бы, возможно, реагировала по-другому. Но он проявляет все эти эмоции, показывает их, срывается, в конце концов. И я не могу реагировать как-то иначе. Я не умею говорить, Саша. Я умею командовать, добиваться, ставить цели и идти к ним. С тобой как-то все тяжело, слишком тяжело. Я делаю вдох, сглатываю. «Почему ты ушла?» — шепчет он. «Почему не дала нам права быть рядом с тобой?» Я закрываю глаза, потому что в этот момент он не босс, не партнер, не мужчина на крутой дорогой тачке. Он просто человек, уставший, сломленный, ранимый. «Потому что все между нами. Игра за деньги, Ян. Я отстраняюсь. Силой отрываю себя от него. С мясом, потому что внутри меня слабая женщина, готовая пойти на уступки, на которые я пойти не могу». Не могу позволить себе эту слабость. Их двое. Я одна с ребенком от кого-то из них. То, как отреагирует моя мать, их родители, я даже представлять не хочу. Как не хочу рассказывать сыну, почему не знаю, кто отец, Господи. Саша. Нет. Выставляю вперед руку, не позволяя ему приблизиться. Его слабость сейчас меня убивает, потому что он невероятно сильный человек. Всегда и во всем они с Феликсом полагались на его силу. Но сейчас он вывернут передо мной наизнанку. «Почему нет? Мы можем быть вместе, мы и ты. Разве это проблема?» Горло подкатывает ком, а глазам слезы. Все потому, что Ян говорит ровно то, что я больше всего боялась услышать. «А разве нет?» Впервые задаю этот вопрос, впервые поднимаю такую важную тему. «Ваши невесты, отцы, общество, моя семья, все, что между нами. Невозможно, разве нет?» Ян молчит, сжимает зубы, смотрит на меня тяжелым взглядом. Ему не нужно отвечать, я и так все понимаю. Я оказываюсь права. Все так, как я и думала. И мое решение — держаться от этих отношений подальше. Единственное верное, хоть мне и хочется уступить, забыться и просто быть женщиной, которая важна им.